Когда в начале мая 1904 года в Орел прибыл император Николай II, совершавший поездку по стране в связи с начавшейся войной, черниговским драгунам были устроены торжественные проводы на Дальневосточный фронт. 6 мая 1904 года в церкви Черниговского полка, здание церкви не сохранилось, был отслужен молебен в присутствии императора Николая II, его брата великого князя Михаила Александровича и дяди царя, московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, после чего император благословил воинов на брань иконы Покрова Пресвятой Богородицы. Прошло чуть больше месяца, и 11 июня 1904 года при огромном стечении народа черниговские драгуны во главе со своим командиром полковником Зинкевичем отбыли на театр военных действий. В Маньчжурии полк был включен в состав 2-й отдельной бригады 17-го армейского корпуса, которой командовал генерал Степанов. Боевое крещение черниговские драгуны получили 15 августа 1904 года в ходе большого сражения с японцами под Ляояном. Полк почти все время должен был находиться на передовых позициях, ведя разведку или прикрывая пехотные части. Несмотря на немалые потери, драгуны в течение всей кампании с честью выполняли свой воинский долг. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что уже к концу сентября 1904 года в рядах 51-го драгунского полка сражалось 14 кавалеров Георгиевского креста. В конце декабря 1904 года, в начале января 1905 года, по старому стилю, Черниговский драгунский полк принял участие в известном в истории русско-японской войны кавалерийском рейде отряда генерала Мищенко на Инкоу, в глубокий тыл японской армии. Отряду была поставлена задача вывести из строя на длительное время железную дорогу на участке Ляоян Дальняя, по которой перебрасывалась из-под порта Артура к позициям на реке Шахи 3-я японская армия генерала Ноги. 30 декабря 1904 года кавалерия генерала Мищенко в составе около 75 эскадронов и сотен при 22 орудиях уже стояла перед портом Инкоу. Ночью начался штурм города, однако разрозненные атаки успеха не имели. Зарево подожженных огнем русской артиллерии и складов позволило японцам вести прицельный огонь и отбить нападение. При приближении значительных сил противника отряд генерала Мищенко вступил в расположение российской маньчжурской армии, пройдя за 8 дней около 270 километров, повредив железнодорожное полотно в японском тылу, разгромив ряд тыловых команд японской армии и уничтожив до 600 повозок с запасами. На заключительном этапе русско-японской войны черниговские драгуны в составе кавалерийского отряда генерала Грекова вновь несли боевую службу на передовых позициях на аванпостах около города Джан-Дзя-Туня. После ратификации Портсмутского мирного договора между Россией и Японией черниговский драгунский полк 3 мая 1906 года погрузился в эшелоны и 2 июня благополучно прибыл в Орел, где был тепло встречен жителями города. Уже в первых боях русско-японской войны 1904-1905 годов принял участие подпоручик Михаил Павлович Юнкер. В составе 31-й артиллерийской бригады, которая была вооружена новейшими полевыми 3-дюймовыми пушками, он в мае 1904 года выступил в поход на Дальний Восток. Вместе с 31-й бригадой подпоручик тут же попадает в длительное сражение за город Ляоян. В одном из боев юнкер был ранен в обе ноги осколками японского фугасного снаряда. Лечился в полевых лазаретах, досрочно за отличие по службе получил звание подполковника. В ОБКК юнкер прибыл в 1906 году, служил в качестве офицера-воспитателя, затем после окончания педагогических курсов Главного управления военно-учебных заведений становится преподавателем чистописания. Орловцы помнят имена участников русско-японской войны 1904-1905 годов и Первой мировой войны, погибшего под Порт-Артуром капитана Юрасовского, адмирала Брусилова и его брата генерала Брусилова. В русско-японской войне участвовали еще трое молодых офицеров-преподавателей Орловского Бахтина кадетского корпуса. Поручик пехотного Можайского полка Борис Викторович Лихницкий, выпускник Орловского Бахтина кадетского корпуса подпоручик Константин Николаевич Хрущев, поручик Александр Александрович Невраев. Второе. В годы Первой мировой войны. Первая мировая война и ее последствия оказали серьезное воздействие на историю человечества в 20-м столетии. Вступление России в эту войну стало событием, породившим совершенно особую атмосферу в стране. В те дни сотни тысяч россиян были объединены мыслью, что они составляют единое целое – русский народ, неразделенный на классы, сословия и чины. Вихрем ворвалась война в тихую и размеренную жизнь российской провинции, в том числе и города Орла. Вечером 17 июля 1914 года в Орле прошла патриотическая манифестация. Тысячная толпа с пением гимна собралась перед губернаторским домом. Представители всех городских слоев просили губернатора послать телеграмму Николаю II с выражением верноподданнических чувств орловцев. На следующий день, около 9 часов вечера, небольшая группа подошла к дому губернатора, неся икону Георгия Победоносца, знамена союзников, царские портреты, плакаты с надписями «Да здравствует армия и флот». Губернатор Андреевский выступил перед собравшимися с небольшой речью. 21 июля, 3 августа, в 11 часов епископ Елецкий Митрофаний в кафедральном Петропавловском соборе совершил молебствие о ниспослании победы над врагом. Перед началом молебна был прочитан перед многочисленными собравшимися, переполнявшими собор, высочайший манифест, уведомляющий население Российской империи о начале войны с Германией и Австро-Венгрией. 23 июля, 5 августа, в 7 часов вечера на площади перед зданием городской думы, ныне там расположен театр «Свободное пространство», при участии многочисленного сонма духовенства был совершен молебен о даровании победы над врагом и супостатом по случаю объявления войны Германской империи. 27 июля в Орле состоялся очередной молебен с водосвятием, проведенный епископом Митрофанием. Выступившего перед собравшимися губернатором, толпа подняла на руки. Молебен продолжился торжественным шествием хорогвеносцев и членов Союза русского народа. Молебны, шествия с портретами царя и хоругвами, стали символическим выражением патриотизма. Другие формы – добровольчество, материальные пожертвования, помощь раненым – также можно назвать действенными. Все это имело место не только в городе Орле, но и в губернии, как в первые военные месяцы, так и в последующий период. Общая мобилизация была объявлена России 18 июля 1914 года. Призывники в сопровождении родственников прибывали в городские и уездные воинские присутствия, военкоматы. После несложной медкомиссии маршевыми ротами, пешим порядком и на подводах направлялись к пунктам формирования воинских частей, откуда эшелоны увозили их на фронт.